В ответ Иван Васильевич сказал челобитчикам такую речь. «Не думайте, что было легко мне сотворить такое насилие над братом моим. Много раз я прощал ему его злые изменные дела. Просил 10 лет назад, когда он поднялся со всей дружиной и двинулся в Литву, вместо того, чтобы помочь нам отбивать татар на Угре. Просил сношения с королем Казимиром, просил, что слуг моих ратных переманивал к себе. Просил бы и нынешнее непокорство. Но то возьмите себе в разум, умри я завтра, кто получит великое княжение. Нет теперь на свете Ивана Молодого. Думаете, не захочет брат Андрей воссесть на престоле в Кремле и не попытается погубить внука моего Дмитрия и сына Василия? И не начнется тогда в русской земле смута великая и кровопролитие, как при моем отце? Все, что я строил всю свою жизнь, будет порушено в одночасье. А видя такое неустроение, не нагрянут на нас и татары, и литовцы, и немцы? Хотите вы этого?» И челобитчики, выслушав его, в смущении и молчании удалились. А потом настал грозный 1492 год. Многие верили в неизбежный конец света, спешили покаяться в грехах, примириться с врагами. Во всем мерещились людям страшные предзнаменования. В Пскове выпал град размером с яйцо. Во Владимире большой пожар спалил полгорода и церковь Пречистого Рождества. Над Рязанью видели, как солнце выпустило 4 луча, и на них светящийся круг. Гром гремел вдруг зимой над Вяткой. Хвостатая комета пронеслась по небу, а над Новгородом посреди ночи возникло сияние и полыхало так сильно, что из Юрьева монастыря глядели и думали, что горит весь город. Но мир, как мы знаем, был пощажен милостью Господней. Зато для меня свет померк, и горе безутешное вошло в сердце мое. С зимы уже стали мы замечать, что твоя мать заметно ослабела, часто должна была отдыхать от домашних хлопот, прикладывалась на лавку даже в середине дня. Кашель одолевал ее и озноб, испарина покрывала лоб и щеки. Однажды она закашлялась в платок и потом долго смотрела на красное пятно, окрасившее полотно. Мать Людмилы пробовала все целебные настои, какие знала, ничего не помогало. Болезнь съедала супругу мою изнутри, как будто в груди ее поселился зубастый ненасытный змей. Тебе тогда уже было 9, ты, полагаю, видел и помнишь, как тихо и просветленно она расставалась с жизнью, как любовно смотрела на цветы и деревья в саду, как тихо радовалась, если ты оставлял свои игры и прибегал посидеть рядом с нею. Но вряд ли ты мог разглядеть то, что творилось в моей душе. Теперь я понимаю, что все 10 лет я прожил с твоей матерью, даже мысленно допуская, что мы можем умереть порознь. Господь дал нам поистине стать как одна плоть, значит, конец одного неизбежно будет означать конец другого. Так мне казалось, но вышло не так. Если ты спросишь меня, на что была похожа моя любовь к твоей матери, я скажу тебе так. Представь себе, что ты бредешь в глухом лесу. Все люди вокруг тебя, как деревья. Есть среди них мягкие, чистые, плодоносные, но большинство твердые, холодные, с острыми суками, с навившими ветвями, которые вот-вот упадут и раздавят тебя. Кроны их сплетены над твоей головой в непроницаемый свод, но вдруг ты замечаешь впереди просвет и бежишь туда, ибо бегаешь на дорогу, покрытую мягкой травой, которая ведет в далекий негасимый свет. Вот чем была для меня жена Людмила, светлой дорогой посреди темного леса, а после ее смерти я снова оказался в непролазной чаще. В том же году Иван Курицын ездил с московским посольством ко двору немецкого императора Максимилиана. Вернувшись, он привез из Европы подарки, книги и новости. Среди этих новостей было сообщение, что король испанский Фердинанд выбил мусульман из Гренады и приказал изгнать из своей страны всех нехристиан. Так что, по крайней мере, пророчество о конце света сбылось для испанских евреев. Но не так ли кончился прежний мир и свет для новгородцев, когда их выселяли из родных мест в 1478 году? А в Польше умер король Казимир. И это тоже было для кого-то концом прежнего известного и понятного мира. В Литве великим князем сделался один сын Казимира, а в Польше королевский трон занял другой. Конечно, Москва сразу попыталась воспользоваться таким ослаблением соседа и снова стала отгрызать по кусочкам восточный край Литвы. Православные князья, имевшие там свои владения, один за другим переходили на службу к великому князю Московскому, присоединяя свои вотчины к его государству. Но кто, когда умел проводить точные границы между царствами и княжествами? Из-за пограничных споров вспыхивали новые и новые кровавые стычки, и оба великих князя, литовский и московский, засыпали друг друга жалобами, обвиняли в притеснениях и неправдах. Только в 1494 году забрезжила надежда на мир между двумя странами. Молодой литовский князь Александр посватался к дочери великого князя Московского Елене Иоанновне. Думал ли я тогда, что это сватовство так перевернет и мою жизнь? После возвращения из Крыма я только изредка и мельком видел во дворе обеих Елен. Наши занятия иностранными языками не возобновились, и я был рад этому. Даже когда начались переговоры о сватовстве, и Федор Курицын ездил с московским посольством в Литву, мне удалось держаться в тени. Я готовил нужные документы, переводил письма, составлял описи приданого. И каково же было мое удивление, когда мне было сообщено, что по настоянию княжны-невесты я включен в свиту, которой предстоит сопровождать ее в Вильнюс к венценосному жениху. Отказаться, прикинуться больным, на это я не решился. Судьба снова отрывала меня от тебя, любезный сын. Но, по крайней мере, на этот раз мне не грозила ни милость сильных мира сего. Свадебный поезд медленно двигался по зимним дорогам, и в каждом городе нас встречали толпы разодетой литовской знати. Стоя за спиной Елены Иоанновны, я переводил для нее любезности и поздравления литовских дам. Великий князь Александр встретил нас за 3 версты от Вильнюса. От копыт его коня до полозьев тапканы раскатили красное сукно, а у самой дверцы воска постелили камку с золотом. Невеста и сопровождавшие ее боярыни вышли на камку, а Александр спешился, подошел к ним и подал руку своей суженой. Мне довелось поймать первый взгляд, которым обменялись обрученные. Сквозь маску вежливой невозмутимости в нем явно мелькнула искра радостного и благодарного удивления. И ведь эти двое должны были связать свои судьбы, не имея возможности хоть раз увидеть друг друга. Наверное, для каждого из них было огромным облегчением увидеть перед собой молодое приветливое лицо, не успевшее окаменеть под морозом придворного лицемерия. Венчание состоялось в тот же день в католической церкви. Вопреки возражениям епископа и жениха, русские посланцы добились, чтобы присланный из Москвы священник Фома читал православные молитвы, а княгиня Марья Ряполовская держала венец над невестой. Свадебный пир во дворце блистал шелками, золотом, драгоценностями. Мать князя Александра приняла невесту ласково, и все вельможи и их жены подходили представиться ей. Но, выполняя наказ своего отца, Елена Иоанновна не допустила к себе русских князей, перебежавших недавно в литовскую службу. Так началась моя жизнь в Вильнюсе. Дружеское и доверительное отношение ко мне великой княгини очень скрашивало мое существование. 10 лет назад я учил ее, тогда еще совсем юную, иностранным языкам, и она не забыла наши уроки. Московские бояре, включенные в ее свиту, вели себя как надсмотрщики, доносили о каждом ее шаге великому князю Ивану Васильевичу. На людях она старалась не оказывать мне знаков внимания, чтобы не возбудить зависть придворных. Но во время уроков литовского языка мы порой оказывались в комнате с 2-3 фрейлинами, не говорившими по-русски. И тогда она делилась со мной своей главной душевной смутой. «Что я могу написать батюшке в ответ на его последнее послание?» — тихо говорила она. «Он требует от моего супруга построить для меня православную церковь прямо на территории дворца. Но он не понимает, что князь Александр не является в своей стране таким самодержцем, как он. Литовский князь должен соблюдать все постановления Рады, в том числе и запрещение строить новые православные церкви в больших городах. Я писала отцу несколько раз, что хожу в православную церковь, которая в 5 минутах ходьбы от дворца, и что меня это вполне устраивает. Но отец стоит на своем и огорчает моего мужа всякими придирками и невозможными требованиями. Летом 1495 года пришла печальная весть из Мемеля. Внезапно скончался муж моей названной сестры Греты, мейстер Готлиб, К счастью, их старший сын был уже достаточно взрослым и смог унаследовать и возглавить торговое дело отца. Я выпросил у Елены Иоанновны недельный отпуск и поехал навестить сестру, скрасить ей дни траура. Странное чувство охватило меня на улицах Мемеля. Впервые за 30 лет я снова слышал вокруг себя немецкую речь, читал немецкие надписи на лавках, разглядывал платья немецких модниц, сдувал пену с кружки немецкого пива. И все казалось мне чужим. Был ли этот голос моей славянской крови? Или 30 лет жизни в России смыли память о моей немецкой юности и превратили в настоящего русака? Наша встреча с Гретой, о, на это стоило посмотреть. Мы упали друг другу в объятия и не могли оторваться, не могли наглядеться. Траурное платье не старило ее, наоборот, возвращало какую-то грустную моложавость. Ее сын и дочь смотрели на наши нежности с завистливым изумлением. Им пришлось чуть ли не силой отлеплять нас друг от друга, чтобы отвести к накрытому столу. Сознаюсь тебе, латинские слова благодарственной молитвы о хлебе насущном слетали с моих уст с такой же искренней верой, как и русские. В сердце было так много братской любви, что она легко размывала границы, разделившие земную церковь Христову, заставляла ее оборваться у дверей этого дома. Сознаюсь и в том, что любовь эта незаметно, но быстро окрашивалась новыми, не вполне братскими цветами. Я вглядывался в милые черты родного лица и слышал коварный шепот собственного сердца. «А что? Вы оба овдовели, оба свободны. Кто сказал, что влюбленность обязательно должна приходить первой и отворять ворота сердечной и душевной привязанности? Как часто бывает, что, наоборот, влюбленность вспыхивает там, где мужчине и женщине дано было сначала слиться сердечно, без всяких греховных помыслов. Может быть, такого ж мой удел, и где-то в книгах судеб записано про меня, дано ему будет познать только 40-летних вдов. Конечно, во время того визита я не мог нарушить семейный траур и выразить Грете свои новые чувства. Но мне показалось, что и она испытала нечто похожее, и в ее сердце открылось новое окошко для одного меня. Всю обратную дорогу я думал только о ней, мечтал, составлял планы новой жизни, если я решу остаться в Литве. Должен прервать это письмо, меня срочно вызывает к себе великая княгиня Елена Иоанновна. Закончу завтра. Ну вот, вот и свершилось то, чего я втайне ждал все последние дни. Господь послал мне свой знак. Когда я вошел в покои княгини, она отослала всех слуг и подала мне запечатанный конверт. «Вот письмо к моему батюшке», — сказала она. «Умоляю доставить и вручить ему в собственные руки. И я не верю, что мои прежние письма достигали его. Никому не могу доверять. Кланяется низко, улыбается до ушей, но думает только о своей выгоде и корысти. Если же письмо у вас выкрадут, или оно пропадет каким-то иным путем, я хочу, чтобы вы передали мои слова батюшке. Больше так жить я не могу. Выходя замуж за князя Александра, я мечтала о том, что этот брак принесет мир нашим народам, что Литва и Россия смогут оставить свой долгий раздор и стать твердо плечом к плечу против мусульманского нашествия. А что оказалось? Меня, наоборот, делает яблоком раздора. Батюшка шлет моему супругу нелепые, несправедливые обвинения. Он делает вид, что вступается за меня, и литовские придворные думают, что это я шлю ему ложные жалобы, нагнетаю вражду. Как я могу оправдаться перед ними, перед супругом моим, перед вдовами и сиротами литовских воинов, гибнущих каждый день в пограничных стычках? «Ваша светлость, Елена Иоанновна, голубушка!» — взмолился я. «Да как же я посмею вслух повторить такое великому князю? Разве не знаете вы, что делает во дворцах с посланцами, которые приносят нежеланные известия?» «Нет, я не верю, не могу поверить, что мой отец знает правду и обрекает свою дочь на такую повседневную муку. А можете вы поверить, что кто-то осмелился бы обмануть великого князя, не доставить ему ваше письмо?» Она растерянно умолкла, глядя на портрет княгини Ядвиги, прабабки ее супруга, принесшей христианство в Литву. Потом потянулась к Библии, открыла ее на заложенной странице. «Вот что я прочла вчера в притчах Соломоновых. Мерзость перед Господом — уста лживые, а говорящие истину угодны ему. И рядом коварство в сердце злоумышленников, радость у миротворцев. Я хотела, хочу помогать миротворцам, но где же моя радость? Искупитель обещал нам воздаяние в будущей жизни. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Она все смотрела куда-то поверх высокого лба и сияющих глаз княгини Ядвиги, и вдруг произнесла слова, отозвавшаяся во мне дрожью мгновенного узнавания, будто она угадала, повторила, вычитала их в моей душе. «Для каждого из нас у Господа есть свой замысел. Как страшно не разгадать его, не откликнуться». Эти слова вдруг загорелись передо мной, как та светящаяся надпись в Вавилонском дворце. Я вдруг понял, что Господу нет нужды всегда являться перед нами неопалимой купиной, громом и стучей кометой между звезд. Если захочет, Он заговорит с нами устами своих созданий, посылаемых нам людей, и мы узнаем, угадаем его голос, его зов по безотказной примете. Вот по этому мгновенному счастливому сжатию сердца. «Конечно, я исполню ваше повеление», — сказал я, вставая и склоняясь в поклоне. «Письмо ваше будет доставлено в Москву. Обещаю употребить все усилия, чтобы она попала прямо в руки великого князя Ивана Васильевича. И да сбудется во славу Спасителя, и да утешатся миротворцы в жизни вечной». Так решилась моя судьба, любезный сын. Завтра я отправляюсь вместе с посольством обратно в Москву. Не знаю, дано ли мне будет свидеться с тобой и обнять тебя. Смиренно готов принять все, что уготовила мне судьба. Прав был Федор Курицын. Силен зов Господень в Москве, трудно устоять. Если суждено мне по его замыслу лечь костьми в большой российской котлован, быть посему. Надеюсь и верю, что ты вырастешь достойным мужем, и это письмо доплывет до тебя через океан времени. И, может быть, как знать, прочитав его в момент трудного выбора, ты испытаешь такое же счастливое сжатие сердца и узнаешь, что Господь говорил с тобой устами, строчками, словами твоего смиренного, любящего тебя отца. Аминь.